Глава 4. Третий тест показал то же, что первый. Сомнений не было. Алиса не знала, кричать от счастья или плакать. Ребенку она рада в любом случае. Разводиться тоже не передумает. Артур вернулся из аптеки счастливым. Женился, значит, будь готовым воспитывать ребенка. Родители на руках носить станут не только Лиску, но и ему плюшек перепадет. Он уже прикидывал, что попросит в подарок. «Что?» В глазах блондина отражалось множество эмоций, словно это он был беременным. Как хотелось сказать «ничего» и увидеть разочарование на лице явно выстроившего планы Артура. Она показала синий пластик с двумя розовыми полосками в белом окошке. Крик мужа. «Ес!» Жест руками и неподдельное довольство в глазах. Он подхватил ее на руки, закружив по коридору. «Мы сделали это!» «Отец кипятком писать будет!» Радости, будто необитаемый остров на Москве-реке нашел. И ни слова о своем личном счастье. Он давно мог гейзером бить в унитаз. Алиса пожала плечами, с удовольствием вставляя шпильку. «Тест Алинки лежал в холле этой квартиры месяц назад. Ты давно потенциальный отец, а он дед». «Ты промолчать не можешь?» Он, вычеркнув любовницу из жизни, не желал ничего о ней слышать. «У тебя из штанов все выпрыгивает по любому поводу, а из меня всего лишь слова летят». «Беру его, это скажи», – не к месту вспомнил ревнивец о детской привязанности жены. Подушка полетела в светловолосую голову. «Он не мой муж», – Рыжик добавила про себя. «К сожалению». Артур потемнел в лице, отчеканив, «и никогда не будет». Кулаки мажора сжались, взгляд из довольного стал жестким. «Мужик!» «Вдвое старше тебя. Детство давно прошло, забывай нелепые привязанности». Лиска предпочла смолчать. Не хватало, чтобы Таня услышала, как молодожены скандалят. Она долго не могла уснуть, несколько раз уходила в ванную комнату, спасаясь от жадных взглядов Артура. С замиранием прислушивалась к внутренним ощущениям. «Пока все как прежде». Алиса встала перед зеркалом, разглядывая себя в профиль, выпячивала живот, гладила ладонью, представляя, каким он будет через 3 месяца. Щемящая нежность в сердце, она уже любила жизнь, зародившуюся в ее теле. Маленького человечка, что станет самым умным и самым красивым. Неважно, кто его папа, главное, что мама точно она. Лиска прикорнула на пару минут и проспала 2 часа, провалившись в странные сны. Олег уносил ее на руках от пришвартованной к мавзолею белоснежной яхты. Гулкие удары подошв по мостовой совершенно пустой Красной площади. Смех итальянца, развалившегося в шезлонге нижней палубы. Страха Рыжик не испытывала. Размеренные удары сердца любимого под ладонями успокаивали. Игра крепких мышц, теплая улыбка на губах, ласковый взгляд зеленых глаз, тепло, уютно, надежно. Как было всегда рядом с мужем крестной. Она вскинула голову с неприятным удивлением, заметив Юлю в нескольких метрах впереди. Совершенно трезвая блондинка не скандалила, а махала рукой, стоя рядом с храмом Василия Блаженного, одетая во все белое. Олег быстрыми шагами направился к жене и внезапно оказался на огромном, залитом солнцем зеленом поле, полном белых ромашек. Алиса физически чувствовала охватившее его напряжение. Крестная хохотала, словно паря над землей. Счастливая, какой всегда была в воспоминаниях детства, смеющаяся. Она убегала, изредка оглядываясь на мужа и крестницу на его руках. «Стой!» – кричал Бероев жене. «Ты куда?» Алиса вторила. «Юля, остановись!» «Домой!» Блондинка удалялась навстречу яркому теплому свечению, рядом с которым ее встречал светловолосый мальчик, протягивающий навстречу маме тонкие ручки. Алисе внезапно стало холодно. Сердце захлестнула невыносимая тоска и чувство полной безысходности. Она всхлипывала, стоя босиком на земле, обхваченная руками одетого во все черное ФСБшника. Рыжик вздрогнула и проснулась, сразу открыв глаза. Лучик солнца, пробившийся через тяжелую портьеру, скакал по лицу. Она оказалась сжатой в объятиях Артура, крепко прижимающего ее к груди. Щеке было жарко, а оголенным ступням прохладно, объясняла она себе сон. Гиреев то целовал рыжую макушку, то чуть слышно нашептывал. «Успокойся, это всего лишь сон. Я рядом и никому не позволю тебя обидеть». Алиса пошевелилась, давая понять, что проснулась, пытаясь выбраться из крепкого захвата. «Что ты видела?» Карие глаза встревоженно смотрели в бледное лицо. Металась, кричала, звала крестную. Лиска отвернулась, чувствуя себя неудобно. Только что нежилась в объятиях одного мужчины, а сейчас рядом лежит другой. С первым было уютно, этого не хотела видеть. Она пробурчала. Кошмар. Но ощущалось все слишком реально. «Расскажешь вечером». Артур встал. Спортивный торс, кубики пресса, боксеры, мускулистые ноги. Он потянулся, поигрывая мышцами. Супермен, да и только. Еще месяц назад Алиса смотрела бы на завлекательный мини-стриптиз, затаив дыхание, а сейчас... Она опустила голову, пряча глаза, занятая совсем другими мыслями. Представив реакцию ревнивой блонды, попробуй расскажи ей хоть эпизод неприятных видений. Наденет на голову крестницы тарелку с едой. «Не думаю, что кому-то это интересно». Рыжик прислушалась, что происходит за дверью. «Отец не приехал?» Артур сообщал, как о само собой разумеющемся, словно они супруги, у которых нет тайн друг от друга. «Прислал сообщение, я прочитал. Встретитесь в доме матери». Лиска отметила в памяти, давно надо сменить пароль. Артурчик стал неактуальным месяц назад. Она вела себя сверхосторожно, боялась давить на живот. Вдруг сделает что-то не так и навредит только начинающему формироваться малышу. Алиса успела прочесть, что сейчас ребенок размером с горошину. Она всю дорогу до особняка улыбалась, незаметно поглаживая совершенно плоский живот под льняным пиджаком, надетым на голубое свободное платье. Самая любимая горошина на свете с каждым днем будет преображаться. Она не представляла, что так отнесется к препятствию окончить университет в срок. Оставлять ребенка на няню она не станет, как и кормить смесями. Малыш будет купаться в любви мамы, которой не надо спешить на работу. Нина, встречающая детей на аллее к дому, заметила благодушное настроение дочери, будто не было сутки назад попытки ее похищения. Следы нападения искусно скрыты под тщательным макияжем, на лице никакой тревоги, ярко-голубые глаза сияют. «Что произошло?» «Не поверишь». Алиса огляделась, радуясь опозданию родителей мужа. «Чему?» Пухлые губы матери улыбались, а в серых глазах тревога. «Только не говори, что вы решили вернуться на острова». Дочь улыбалась, боязни матери жить у океана. «Зови отцов. Буду вас радовать». Ей хотелось, чтобы первым новость узнали ее родители. Может, Гиреевых вообще ожидает разочарование. Она чувствовала спиной присутствие недовольного мужа. «Мы же решили рассказать всем за ужином». Артур всегда чувствовал себя неуютно среди родителей Рыжика. «Да ладно тебе!» Алиска обернулась на осторожные шаги, воскликнув. «Папка!» Голубоглазый спортивного телосложения блондин прижал к груди Рыжика, чуть ниже его ростом, с удовольствием втягивая запах единственной дочери, мягким шепотом в ухо. Натерпелась. Она уткнулась носом в широкое плечо, с трудом сдерживаясь, чтобы не разреветься, всегда чувствуя себя рядом с отцом маленькой девочкой. «Не доводи ребенка до сырости, Стас», – вмешался второй отец. «Нина сказала, что хочешь нас обрадовать, а похоже на противоположное». «Я беременна», – проговорила Алиска скороговоркой, отвечая всем разом, опершись спиной на Артура, старательно изображающего примерного мужа. «Срок совсем маленький, но это точно». Вытянутое лицо шатенки выдавало эмоции лучше слов. «Я стану бабушкой?» Алиса развела руки в стороны. «Ну, извини». Мужчина немного за 50 поправил очки и обнял жену. «Не все тебе рожать. Дай еще кому-нибудь в семье стать мамочкой». Нина фыркнула под усмешки мужчин. «Попробуйте сами», – бурчала она. «Будто мне это нравится». «Наверное», – кивнул на сыновей, затеявших возню рядом с бассейном, судя по их количеству. «Не завидуйте!» Бизнесвумен улыбалась. «Это мое вложение в будущее». Она приобняла Лиску. «Теперь второй этаж ячеек пойдет». «Что за ячейки?» Рыжик обмерла, услышав голос Олега за спиной Гиреева, и напряглась, решаясь обернуться, зная точно, если он был с ней, то сейчас себя выдаст. Она выскользнула из рук родственников. «Радуемся!» – – ответила за нее мать. «Лиска беременна». Она широко улыбалась, добавив: «Скоро внуков нянчить будем». Он пропустил последнюю фразу мимо ушей. Пристальный взгляд сверлил лицо Рыжика, пригвоздив коротким вопросом душу. «Давно?» Все сразу встало на свои места. Ночь перед свадьбой не была глюком. В одном слове спрессованы ярость, решимость и нежелание никому отдавать своего. «Да, а сколько?» – эхом продублировала ничего не подозревающая мать. Губы Алисы дрожали. «Месяц». Он спрашивал прямо то, от чего все уронили челюсть. «Ребенок мой?» Она развела руками, отвечая стопроцентную правду. «Я не знаю». Бероев зло ухмыльнулся. «Зачем ты с нами так поступила?» «Как?» Слезы хлынули из голубых глаз. В голове полная каша, она не понимала, в чем он ее обвиняет. Артур, как и все, переводил взгляд жены на старого ФСБшника, с трудом переваривая непонятную информацию. Он дернул жену к себе за руки, выдав вслух мысли: «Шлюха». Олег рванул Рыжика на себя, прорычав: «Еще раз назовешь ее так, сломаю». «Попробуй!» Блондин, захлестнутый животной ревностью, шагнул вперед, желая вернуть жену. Самцы делили самку, готовые ее разорвать, но не уступить друг другу. Кулак Бероева уже летел в челюсть сына давних друзей. Характерный хруст сломанных костей и истеричный крик от ворот. «Предатели! Ненавижу вас всех!» Юлька, развернувшись, бросилась за ворота, громко стуча каблуками по плитке. Сон с крестной за секунду пронесся в голове Лиски. Она закричала Бероеву: «Догони ее!», предчувствуя, что видит крестную в последний раз. Он рванул вслед за женой, столкнувшись с Гиреевыми-старшими. Младший лежал на земле с перекошенным на бок лицом. Нина с мальчишками и отцами взирали на Рыжика с полным недоумением, не понимая, что сейчас произошло. Кошмар правды жизни начинал реализовываться самым страшным образом.